Глава 35. В лагере в двух словах рассказываю Михалычу о наших приключениях и заваливаюсь спать. Мне с утра еще баранку крутить. Она хоть и размером раза в два больше и крутится довольно легко, но чтобы чуть-чуть повернуть, надо 3-4 полных оборота сделать. Плюс механические тормоза, да еще только на задних колесах. Такое понятие, как экстренное торможение, в природе пока не существует. Чтобы агрегат нехотя притормозил, надо упереться ногой в педаль, затылком в заднюю стенку кабины и изо всех сил разжимать эту область пространства, вспоминая при этом как можно больше нецензурных выражений. И это все на российских дорогах. Одно утешает, гвоздей можно не опасаться, резина на колесах летает без покрышек и камер. Как рассвело, Митяев послал пару казаков на разведку. Те вернулись с очень плохими вестями. На развилке дорог обосновался немецкий пост. Проверяет всех идущих и едущих. Пока казаки наблюдали, в сторону фронта прошла без проверки только одна машина с солдатами. Ее старший показал какую-то бумагу гансовским гаишникам, и его быстро пропустили. Значит, немцы уже очухались и принимают ответные меры. Дороги они перекроют, а вот будут ли прочесывать лес? Вряд ли. Это же сколько народу надо снять, перевести, развернуть в цепи и так далее. В Великую Отечественную, насколько я знаю, этим занимались специально надрессированные части, а не простая пехота. Есть ли сейчас такие егеря? Так их мало, и здесь их нет, по данным Бойко. Ладно, посмотрим. Как ни жаль, но автомобиль придется бросить. В неисправном состоянии, конечно. Минут 15 издеваюсь над движком, переводя агрегат в состояние «ремонту не подлежит». Затем, проверив готовность группы к маршу, даю команду на выдвижение. Двигаться теперь будем медленно и осторожно, пешком. Зато по лесу вдоль дорог можно идти днем. В ядре группы наше сокровище в виде оберст-лейтенанта, навьюченного вещмешками, и его конвоира. Затем двое казаков с секретным ящиком, который тащит по очереди. Далее идут штабс-капитан, Ганна, Федор, впрягшийся в носилки, спереди и двое казаков, попеременно работающих тягловой силой, сзади. Кузнец от подмены отказался, обещал сдюжить. За ними Платоша, навьюченный оставшимися вещмешками. Бомбардир, нагруженный пневмоштуцером и свертком с трофейными клинками. Сзади замыкает шествие Михалыч. Впереди и сзади парные дозоры. По бокам по три казака россыпью. Головной дозор идет в полусотни шагов, мы потихоньку топаем следом. Вскоре натыкаемся на просеку, идущую почти параллельно дороге. Пока разведчики уходят посмотреть, всем остальным привал, отдышаться и малость передохнуть. Разведка возвращается. По их словам, просека чистая, никого нет. Еще час хода, и снова привал. И опять находим себе приключения на известное место. В стороне от дороги недалеко раздаются винтовочные выстрелы. Потом в эту музыку вписывается пулемет. В небо взлетает красная ракета. Казаки реагируют моментально. Пару секунд, и все пассажиры уже в лесу, в кольце ощетинившихся стволами бойцов, которые незаметно слились с лесом. Тут же беру Семена, Гриню, оставляю Митяева за главного и бежим выяснять, что там за фейерверк. Место действия оказалось ближе, чем я думал. Метров через 300 лес заканчивается, видна грунтовка, автомашина и спины гансов, лупящих частым огнем по кому-то невидимому на лугу, разделяющим лес и дорогу с другой стороны. Оттуда отвечают редкими выстрелами, видны несколько лошадей носящихся без всадников. Дистанция до немцев смешная, метров 50. Двое методично обрабатывают лук из пулемета, остальные ведут стрельбу из винтовок. Трое под машиной, четверо отползли вправо на десяток метров, устроились в глубокой канаве возле дороги. Стреляют азартно, по любому движению в траве. 10 гансов. А почему бы, собственно, и нет? Тыловое охранение отсутствует, что очень недальновидно с их стороны. Только один, самый умный, наверное, пару раз оглядывается назад на кромку леса. Остальные хотят за грохотом выстрелов услышать треск веток у себя за спиной. Ню-ню. А вот мы сейчас тихо подойдем, чтобы не отвлекать людей от развлечения. Показываю цели. Семену – пулемет, Грине – троицу под машиной. Себе оставляю правое крыло. У меня люгер и наган, 15 выстрелов. Хватит на всех и еще останется. Проползаем вперед метров 30, привычный чирик, в паузе между выстрелами. Начинаем. Несколько секунд бега, два выстрела, кувырок в траву. До гансов несколько метров. Промахнуться, ну, очень трудно. Еще 4 раза бабахает люгер, тушки лежат неподвижно. Краем сознания замечаю какую-то необычность на земле, но нельзя останавливаться. Ухожу кувырком влево, смотрю, как там мои. Гриня двоих под машиной успокоил. Третьего вытащил на свет Божий и вяжет ему руки. Семен, видимо, сразу с места снял обоих пулеметчиков. Лежат они болезные, обнявшись за Максимом. Кстати, трофейным, то бишь нашим. Сначала прилетело первому номеру, второй, видимо, попытался его оттащить, да так и остался лежать, получив свою пулю. Выстрелы затихли и с противоположной стороны. Значит, можно начинать диалог. «Эгей, есть там кто-нибудь живой?» Тишина, никто не отвечает. Кроме хромающей лошади в отдалении, никого не вижу. «Не стреляйте! Если есть кто живой, отзовитесь!» Проходит секунд 20, собираюсь уже идти на луг, как вдруг раздается ответ. «Сами-то кто таковы будете?» «Так, православные, вылезайте, идите сюда, будем знакомиться. Германцы уже кончились!» Чуть в стороне поднимается из травы папаха, замирает, потом рядом с ней появляется голова. По виду казацкая. Чуб, усы. Казак поднимается на ноги, оглядывается назад, потом осторожно идет к машине. Выхожу из-за кузова. Немного страшновато, но, похоже, стрелять больше не будем. Переговорщик подходит, видит офицерскую фуражку, козыряет. Затем оборачивается к лугу и оглушительно свистит. С характерным таким переливом. Из травы поднимаются несколько человек, один, видимо, раненый, припадает на одну ногу. Жду, пока не подойдут поближе. Все казаки. Старшим черноволосый урядник с роскошными усами. Винтовки стволами вниз, но наготове. Семен и Гриня стоят сзади, подстраховывая меня, и одновременно держат фланги. Если что, помогут. Урядник мнется, не зная, кто перед ним и как к нему обращаться. Придется прийти на помощь. Медленно, чтобы не спровоцировать, расстегиваю лохматку, показываюсь во всей красе. Представляюсь первым, не до церемоний. Подпоручик Гуров. «Так что ваш брат первого донского казачьего генералиссимуса Суворова полка урядник Петряев. Состоим в партизанском отряде штабс-капитана Волгина». Опа! Тесен мир. Те самые казаки, которые погулять в деревне решили, а потом под немецкие молотки попали. Ну-ну, вояки. Ладно, разборки потом. Урядник, сколько с тобой человек, и что вы тут делали? Десятка нас остался, за харчами на дорогу подались, хорунжий послал. Нас германцы пощипали, так он ранитый в лесу с остальными. А мы отправились провиант добывать. А командир ваш, штабс-капитан Волгин, где? «Так это... как на нас в деревне германцы напали, так и пропал он. Топереча Харунжий старшим». Пока разговариваем, из леса появляются еще четверо, с лошадьми. Итого вместе с урядником 9. А где 10-й? А не мое это дело. Петряев не в службу, а в дружбу. Пошли верхами пару казаков за поворот дозором. Не равен час еще кто нагрянет. Урядник спорить не решается, да и не в его это сейчас интересах. Поворачивается к своим. «Сашко, Матвей, на конь и на поворот. Ежели кто там появится, тревогу поднимите». Двое названных взлетают в седло и уносятся вдаль. А мы теперь посмотрим, что тут интересного в машине, и с пленным побеседуем. «Гриня, ты кого там вязал?» «Да гефрайтера поймал. Видимо, у Ганса старшим был. Тошить?» «Не надо, сам подойду. Ты, пока я с ним общаться буду, посмотри, что в кузове интересного есть». Пленный в ступоре, не понимая до конца радикального изменения своей судьбы. Развязываю ему рот и тут же слышу: «Ферфлюхте русише! Проклятые русские!» «Ну, ты тут мне еще ругаться будешь? Твоя задача сейчас – бояться и говорить правду. Поэтому тычком в печень привожу Ганса в более адекватное для исповеди состояние и, состроив зверскую морду лица, рычу прямо в ухо: «Наме, регимент, имя, подразделение». И тут же добавляю еще раз: «О, подействовало». «У-у-у, гефрайтер Йоган Кляйзе, 49-я дивизия Ландвера». «Кто давал сигнал красной ракетой? Что он означает? Говори». «Обнаружил противника. Все ко мне». «Так уже интересней. А насчет всех? Тут давай поподробней. Кто должен появиться? Ну, быстрее». «Взвод кавалерии». «И все?» «Да, здесь больше никого нет». Меняем прицел. Следующий удар прилетает ребром ладони по шее. Полежи, отдохни. «Не знаю, правду ты мне сказал или нет, нам все равно отсюда надо сваливать как можно быстрее». Пока беседовал, Гриня нашел в кузове еще один Максим. 7 коробок с лентами и ящик патронов к маузерам. Казаки тем временем поймали своих коней, безлошадными остались 2. Да еще вытянули на дорогу тело одного из своих. 3 пулевых ранения в грудь, ровной строчкой, пулеметчик сработал. Итого, из 10, 1 убитый и 2 раненых. Тому, что хромал, повезло. Чиркнуло по бедру, ничего важного не задело. А вот второй поймал пулю в руку возле локтя. Кость, похоже, перебита, кровь остановили, сделали лупки из веток, но долго без доктора не протянет. И без обезболивающего тоже. Надо будет ему спиртику плеснуть, когда не в моготу станет. «Ваш брось, гляньте!» Семен бесшумно подошел сзади и протянул мне одну из винтовок. «Так вот, что я заметил, но не додумал в горячке. На маузере стоит оптический прицел. Вот это подарок! Беру в руки, прикладываюсь, целюсь. Оптика замечательно увеличивает все детали. Пространство скачком приближается к глазам. Очень полезное приобретение. Отрываюсь от винтовки, отдаю Семену. Пока к нашим не выйдем, отвечаешь за нее. У тебя не пропадет».